Заключение. Наше исследование оканчивается на пороге XVIII века. Продолжать его дальше не позволяют совершенно изменившиеся условия канонизации синодальной эпохи. При Святейшем Синоде канонизации были редки, в XVIII веке чаще деканонизировали святых. В течение двух столетий до царствования Николая II канонизировали всего четырех святых, и эти четыре все епископы – Дмитрий Ростовский, Иннокентий Иркутский, Митрофаний Воронежский и Тихон Задонский. С точки зрения официальной иерархической церкви, святой епископ казался единственно достойным прославления. Отсюда и недоразумения, вкравшиеся даже в литературный русский язык. Нередко святителем называют всякого святого. Отсюда и знаменитое циническое определение святого, дававшееся острословами духовных академий. Святой – это сушеный архиерей. Для последних столетий Русской Церкви можно изучать историю духовной жизни, историю праведности, но пока еще не историю святости. Между тем, допетровская святость Русской Церкви представляется уже цельной и законченной. Это духовный процесс, имеющий свое возрастание, свою вершину, XV век, и свой упадок. Его упадок должен быть принят во внимание историкам, желающим объяснить срыв, которым оканчивается наш XVII век. Духовное окостенение русской жизни делало неизбежным как церковный раскол старообрядчества, так и культурный раскол Петра. Но, оглядываясь у грани катастрофы на великое прошлое, можно попытаться подчеркнуть некоторые общие черты, найти некоторый общий коэффициент для характеристики древнерусской святости. Первое и последнее впечатление, которое остается при изучении этой святости, ее светлая мерность, отсутствие радикализма, крайних и резких отклонений от завещанного древностью христианского идеала. В монашестве мы почти не видим жестокой аскезы, практики самоистязаний. Господствующая аскеза русских святых – пост и труд. Оттого постничество и трудничество, наряду с подвижничеством, суть русские переводы непривившегося у нас слова «аскеза». Труд чаще всего встречается в виде телесного труда в тяжелых монастырских послушаниях, кто не знает кирилловские хлебни, или на огороде, в поле, в расчистке лесной чащи для земледелия. Отсюда, от трудовой аскезы, один шаг до аскезы хозяйственной, объясняющей огромное значение русских, как и западных средневековых, монастырей в системе народного хозяйства. Основатели Соловецкого монастыря, как и святой Филипп игумен Соловецкий, являются для нас покровителями не только земледельческой, но и промышленной и технической культуры. Но хозяйственная жизнь монастыря получает свое религиозное оправдание лишь в его социальном служении миру. С необыкновенной силой все русские святые иноки настаивают на милостыне и благотворительности как условии духовного процветания своих обителей. Страннолюбие не забывайте. Служение миру святого и его монастыря не ограничивалось, конечно, смягчением экономических язв и телесных недугов. Мир притекает к святому в жажде очищения, чтобы приобщиться, хотя на время, к созерцанию духовной красоты. Обращение грешников, чаще кротким словом, чем властным наказанием, о которых читаем в житиях святых, находит свой бытовой постоянный коррелятив в институте монашеского духовничества, нестарчества, в Древней Руси почти заменившего духовничество приходского священника. Слово «увещание», слово «правды» не умолкает и перед сильными мира. Кажется даже, что особенно громко оно звучит для них. В своей трудовой аскезе русский святой не отвергает и книжного труда. Нередко своей рукой переписывает необходимые для церкви списки богослужебных и учительных книг. Уважение к духовному просвещению было велико и у святого, и у его биографов. но лишь немногие достигали учености, как Авраамий Смоленский, Стефан Пермский, Дионисий Троицкий. Еще реже видим настоящих духовных писателей среди русских святых. В сущности, мы могли бы назвать всего два имени – Иосифа и Нила. Зато многие из наших святых были иконописцами, и насколько этот труд или искусство были распространенными, видно из того, что нередко мы узнаем лишь из случайно брошенной фразы об этой деятельности святого – Авраамия, Стефана, Дионисия Глушицкого, митрополита Петра и многих других. Мистика, как в смысле созерцательности, так и особых методов умной молитвы, не является характерной для русской святости. Быть может, она менее свойственна ей, чем святости греческой или католической. Но нельзя забывать, что величайшее столетие русской святости, XV век, проходит под знаком мистической жизни, и что у истоков ее стоит никто другой, как преподобный Сергий. Вместе с тем иссякание этого потока означало вообще обмеление святости. Однако это мистическое направление сказалось у нас весьма прикровенно, настолько, что если бы нашелся критик, пожелавший начисто отрицать существование русской мистической школы, его трудно было бы опровергнуть, настолько тонки, почти неуловимы следы ее. Еще с меньшим правом можем говорить о ритуалистическом или литургическом направлении русской святости. Ритуалистическая школа Иосифа Волоцкого, победившая в церковной жизни, очень мало отразилась на святости, то есть на вершинах духовной жизни. Говоря о духовной жизни народа, всегда необходимо различать между планами ее или уровнями глубины. Не всегда мистик, еще реже строгий уставщик, русский святой инок в одном отношении изменяет идеалу рассудительной мерности. В кротком смирении его часто проглядывает юродство. Худые ризы игумена вводят в соблазн мирян, без гневности и без власти его с трудом поддерживают монастырскую дисциплину. Но в этом уничижении кротости для него раскрывается, и здесь самая глубокая печать русской святости – образ уничиженного Христа. Этот образ отпечатлелся неизгладимо в мирянской святости, которая составляет особое призвание русской церкви. Как несложно русское юродство, берущее на себя и пророческое служение, но в основе его лежит тот же идеал смирения Христова в парадоксальном выражении. Смягчаясь, тот же подвиг принимает форму социального опрощения. Крестная смерть Христова отраженно чтится в вольной или безвинной смерти страстотерпцев. Это самое последовательное отрицание жизни в миру, предельное выражение внутримирской аскезы. Но многочисленные святые князья утверждают возможность и долг профессионального служения миру. Святым, однако, это служение становится лишь через самоотвержение любви, высшим выражением которой является отдание души своей за други своя. Всякая святость во всех ее многообразных явлениях в истории у всех народов выражает последование Христу, но есть более или менее прямые или непосредственные образы этого последования, когда лик Христов открывается через Евангелие не в царственном, а в униженном зраке. Таково в католической церкви подражение Христу Франциска Ассизского сравнительно со аскезой бенедиктинцев или цистерцианцев. После всех колебаний, преодолевая все соблазны национальной гордости, решаемся сказать, что в древнерусской святости евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории. Если бы нужно было одним словом определить господствующий тип русской святости, то мы назвали бы его церковным евангелизмом. В этом святые плоды того дара святых Кирилла и Мефодия, славянского Евангелия, обратной стороной которого является отрыв от Греции, от классической культуры, от словесной культуры вообще. Многочисленность святых мирян и евангелический образ их праведности говорит о том, что сияние лика Христова не ограничивалось стенами монастыря, но пронизало всю толщу народной жизни. Все же здесь уместно вспомнить, что христианизация Руси шла от верхних общественных слоев в низы, и что не крестьянство, как в XIX веке, являлось преимущественным носителем идеалов Святой Руси. Но когда от святости избранных совершаем переход к религиозности масс, всегда следует остерегаться поспешных отождествлений. Даже основное направление русского мирянского благочестия не совпадает с духом русской святости. Характеризуя это благочестие по историческим документам, каноническим и соборным памятникам, не можем не видеть огромного преобладания ритуализма. Страх осквернения, точное соблюдение субботы, то есть церковного устава, сообщает порой иудействующий или наивно-детский характер древнему русскому благочестию. Но чтобы быть справедливым, и в это обрядово-уставное благочестие нужно бросить луч евангельского света. Он внутренне согревает его, он является творческой закваской в иудейском тесте. Отсюда милостыня как едва ли не главный момент русской мирянской праведности. Отсюда острые порывы покаяния и религиозные переломы в этом быте, обычно тяжелом и плотском. Только эти порывы тогда еще не носили характера религиозного беспокойства, тревоги и исканий. Странничество в духовном смысле, как и взыскание града, не было свойственно Древней Руси. Древняя Русь была сильна простой и крепкой верой, до конца утоляемой в ограде церкви, в ее быте и в ее узаконенном подвижничестве. То, в чем видят нередко сущностное свойство русской религиозной души, святое беспокойство и богоискательство, явление нового времени. Вера в полноту реализующейся церковью на земле святости была подорвана. Словно нет уже святых городов и обителей на Руси, ищут небывалой, несбыточной святости в потонувшем китеже. Но столетия империи, создавшие, если не разрыв, то холодок между иерархической церковью и народной религиозностью, не убили святости. Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но в бюрократической России, западнической по своей культуре, русская святость пробуждается от литургии XVII века. Как будто удушливая теплица бытового православия была для нее менее благоприятной средой, чем холод петербургских зим. Вдали от покровительственных взоров власти, незамечаемой интеллигенцией, даже церковной иерархией, духовная жизнь теплится и в монастырях, и в скитах, и в миру. Русский монастырь последних веков далек от своего духовного идеала. К концу синодального периода упадок, иногда в очень тяжелых и соблазнительных формах, наблюдается в огромном большинстве монастырей. Но в самых распущенных среди них найдется иногда лесной скиток или келья затворника, где не угасает молитва. В городах, среди мирян, не только в провинциальной глуши, но и в столицах, среди шума и грохота цивилизаций, проходят своим путем юродивые, блаженные, странники, чистые сердцем, бессребреники, подвижники любви. И народная любовь отмечает их. В пустынь к старцу, в хибарку к блаженному, течет народное горе в жажде чуда, преображающего убогую жизнь. В век просвещенного неверия творится легенда древних веков. Не только легенда, творится живое чудо. Поразительно богатство духовных даров, излучаемых святым Серафимом. К нему уже находит путь не одна темная сермяжная Русь. Преподобный Серафим распечатал синодальную печать, положенную на русскую святость, и один взошел на икону среди святителей из числа новейших подвижников. Но наше поколение чтит в нем величайшего из святых Древней и Новой Руси. Самое явление Серафима в обстановке XVII и XIX века предполагает воскрешение мистической традиции. Действительно, в начале XVIII века старец Паисий Величковский, преследуемый полицией, подобно раскольникам, идет за рубеж в Румынию и там обретает, вместе с рукописями Нила Сорского, живую школу умной молитвы. Паисий Величковский становится отцом русского старчества. Непосредственно связанные с ним Оптина пустыни и Саров делаются двумя центрами духовной жизни, два костра, у которых отогревается замерзшая Россия. Откровенные рассказы странника являются безымянным свидетельством практики умной молитвы в середине XIX века вне монастырских стен, среди странников и одиноких пустынножителей. Возрождение духовной жизни в России принесло не только оживление старого опыта, но и совершенно новые на Руси формы святости. Такими следует признать старчество как особый институт преемственности духовных даров и служения миру. Духовную жизнь в миру в смысле монашеского делания, соединяемого с мирянским бытом. И, наконец, священническую святость, питаемую мистическим опытом Евхаристии и духовничества. Преподобный Серафим соединяет в себе черты глубокой традиционности со смелым пророческим обетованием нового. Столпник, сожитель лесного медведя, определяющий смысл духовного подвига словами Макария Египетского. Он белой одеждой своей, пасхальным приветом и призывом к радости, уже явленной во плоти светлой тайной преображения, свидетельствует о новых духовных временах. Никогда влияние Афона не сказывалось так сильно на русскую духовную жизнь, как за последние века. Порванная русская духовная традиция заменяется древневосточной школой добротолюбия. Революция, сжигающая в огне грехи России, вызвала небывалое цветение святости, святость мучеников, исповедников, духовных подвижников в миру. Но гонимое малое стадо русской церкви сейчас изгнано из созидания русской жизни, из новой творимой культуры. Оно не может взять на себя ответственность за вражее строительство. Но придет время, и русская церковь станет перед задачей нового крещения обезбоженной России. Тогда на нее ляжет ответственность и за судьбы национальной жизни. Тогда окончится двухвековая отрешенность ее от общества и культуры. И опыт общественного служения древних русских святых приобретет неожиданную современность, вдохновляя церковь на новый культурный подвиг. Аудиокнига записана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.